Всего более будет мысль несовершенства, поспешности и незаконченности. Кречмер сделал попытку перескочить через свое время, попытку с негодными средствами, но тем и привлекательную. Я с увлечением прослеживал его радикалы у самых разных людей и в самого себя. Это ввело некое новое измерение в мое понимание людей. Мне стало легче предугадывать, предчувствовать некоторые важные стороны их поведения. И в то же время в этих попытках, столь же часто бесплодных, сколь и успешных, мне стало особенно ясно, какое многомерное существо человек и как плоско наше обыденное мышление. Сколько уже веков пытается человечество запихнуть самого себя в различные классификации и типологии, и из этого ничего путного не выходит. Вместо типов, в конце концов, получаются стереотипы, вроде всех известных школьных темпераментов, меланхоликов, холериков, сангвиников и флегматиков. Я написал было о них целую главу, где хитрейший и циничнейший наполеоновский министр Фуше, как флегматик, попал на одну доску с добрейшим Иваном Андреевичем Крыловым. Античный герой Геракл оказался одной породой с тем злополучным павловским псом, который чуть что мочился под себя. Оба оказались меланхоликами. В сангвиники попали Николай Ростов, Святой Петр, Дюма отец, Ноздрев, Леонардо да Винчи, Остап Бендер. В холерики, словом, глава сама себя зачеркнула. И это несмотря на то, что классическую четверку мне удалось опознать и в типологии девушек, которых великий Брама создал на радость мужчине, смотри индийский трактат о любви «Ветвь персика», и в описаниях поведения новорожденных младенцев. Не случится ли такое с тем, что я пишу сейчас? Не знаю. На человека можно смотреть по-разному. Можно следовать за нитью его жизни от начала и до конца, и мы увидим, как он идет по ней, оставаясь самим собою и не оставаясь. Мы увидим кинофильм памяти. Это будет человек вдоль, человек во времени, в пространстве своего развития. Судьба, биография, траектория личности. У одного она напоминает параболу, у другого подобие синусоиды, у третьего хаотический путь молекулы в броуновском движении. Но на любой точке линии жизни можно остановиться и провести исследовательский разрез. И тут перед нами встает реальная личность как факт на сегодня. Можно прокрутить кинопленку с бешеной скоростью, сжав его до одномоментной фотографии. Можно ставить человека в бесчисленные ряды сопоставлений с себе подобными и неподобными. Ребенок в сравнении с другим ребенком, с обезьяной, с машиной, со стариком. Это будет человек поперек, человек насквозь. Когда говорят о типах, то обычно берут человека в таком вот поперечном измерении. В жизни же мы видим людей и продольно, и поперечно, но никогда в одном измерении до конца, никогда исчерпывающе. Всегда провалы, пробелы. Всегда меньше, чем есть, и больше, чем можем осмыслить. И дефицит информации, и избыток. Возможно, нам следует заранее примириться с тем, что любое суждение о человеке в той или иной мере ошибочно и верно. Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение. Ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Мне часто казалось, что даже лучшие авторы напрасно упорствуют, стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ, и, исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица. А когда его поступки не укладываются в эту рамку, они отметают все отступления от нее. Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайности. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим. И меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы меняем то, что только что решили, потом опять возвращаемся к оставленному пути.